Старые камни крошились под ногами. В спертом воздухе слышалось эхо шагов. Одинокий луч фонарика плыл во тьме, вылавливая только пыль. Наконец-то нависший мрак стал жиже. Лучик начал вырисовывать предметы, более привычные мироощущению Крофт. Обвалившиеся балки, серая паутина, кладка камней. Все эти предметы высовывались на мгновение, чтобы снова кануть в небытие. Но Лара уже составила в голове что-то вроде карты. Ей это было так же привычно, как большинству людей сунуть в рот сигарету и щелкнуть зажигалкой. Подземелье являлось золотой серединой между карстовыми пещерами и подвалом. Видимо, одно повлекло за собой другое. И только потом какой-то безумный предок ухитрился заложить над всем этим фундамент. Единственный коридор внезапно разошелся в стороны. И в девушке пещерный карман, колодец, ощетинившийся сталагмитами. Тишина сменилась пением сквозняков и аплодисментом капели. «Вот это уже на что-то похоже», – буркнула Лара, выключая фонарик. Неизвестно, сколько села батарейка. Да и естественного света здесь было достаточно. Светили камни, плесень. Видимо, тут было с высоким содержанием фосфора. И прямо-таки лучилось от удовольствия. И откуда-то снизу все еще пульсировал таинственный золотистый свет. Самым наглым образом встав на край пропасти, Лара посмотрела вниз. За носками ботинок плыл туман, подсвеченный золотым сиянием. И только по резкой перспективе падающих капель можно было оценить глубину колодца. Да, в следующий раз нужно захватить с собой парашют, а не дурацкую веревку. Оглядев потолок, девушка увидела впереди нечто, сильно смахивающее на ступеньки. Только были эти ступеньки метрах в 20 на противоположной стороне. Замечательно. Когда Ларе было достаточно лет, чтобы попасть в летний лагерь, она сразу же помчалась в летний лагерь. Там отважные юные исследователи Уимблдонского колледжа для девочек пищали при виде пауков и сползали с деревьев, держась за шортики. А вечером, лежа в койках, натянув одеяло на нос, дамы пугали друг друга историями о человеке с крюком, черном человеке и вообще любом человеке, который может нарушить мирное разнообразие летних каникул. Мисс Крофт, которой эти разговоры надоели до чертиков, придумала свою собственную игру, которая называлась «Расхитили гробниц». Ну да, не больше и не меньше. Суть игры была такова. Группа сидела в кругу, а ведущий, или сценарист, как его называла Лара, начинал историю о смертельно опасном путешествии. Выбранная девочка-игрок брала фонарик и придумывала, как она будет спасаться из той или иной ситуации, после чего фонарик шел по кругу, как трубка мира. Если кто-то не знал, как спастись, он выбывал из игры. Сценаристом, разумеется, чаще всего выступала сама Лара. Один раз она взяла и ляпнула. Впереди огромный колодец, и тебе надо на другую сторону. Но зацепиться не за что. Есть предложение. Игрок, вечно нервная Сара Рихтер, сопела, дрожала, а под конец выдала полным слез голосом. «Я выберусь по капусте». «Чего?» – вытаращилась Лара, в то время как все остальные уже лежали в покатухе. «По капусте», – упрямо гнула свою Сара. «Но один качал на другой, другой на третий». Лара только качала головой, пока с остальными случилось что-то вроде истерики. «Да». Вот эти юные года. И вы только посмотрите. Ситуация повторилась. На этот раз уже с самой мисс Крофт. «Ну и где теперь капуста, когда она нужна?» — сурово спросила Лара у темноты, уперев руки в боки. По сравнению с тем, что ей только что пришло в голову, теория о капусте казалась логичной, как мужской разум. Крофт с разбегу прыгнул на первый сталагмит и, не дождавшись, пока он отломится, перескочила на соседний, на лету хватая еще один для страховки. Ломкие сосульки с возмущенным хрустом летели вниз, завершая свой жизненный этап эффектным хрясь. «Не хотелось бы и мне хряснуться», — думала Лара. И сама удивилась, как она еще способна думать, мчась от одной опасности к другой. Сталактит, напоминающий кривой рожок, начал валиться еще до того, как Лара заключила его в крепкие объятия. «Ладно, не хочешь — не надо». Девушка выпустила скользкий камень и, невообразимо вывернувшись, встала между двумя другими сталактитами, упершись в них ладонями и ступнями. Оттуда, сориентировавшись на четверть мига, Крофт кинулась вперед, в последний момент уцепившись за острый край ступеньки, поморщившись от боли. Подтянувшись, Лара села на ступеньку, болтая ботами над пустотой. Наверное, эффект смотрела со стороны, не то что какая-то капуста. Гордая собой Лара начала героический спуст по длинной, испещренной временем лестнице. Кто ее здесь вырубил, в этой каменной породе? Безликость пещеры уже стала бесить Лару. Археолог, не способный уловить не то что эпоху образования крипты, но и культурный пласт найденного наследия, определенно непригоден для человечества. Это все равно, что... Тут раненая нога Лары подвернулась, и девушка покатилась по лестнице. Она упала навзничь, подняв тучу пыли, прямо в обломки тех сталактитов, которыми она намусорила. По кривте для приличия Крофт перевернулась и еще какое-то время лежала на фосфорном камне черным силуэтом, чувствуя, как капель бьет по лицу. Когда мир перестал вертеться, Лара поднялась на разбитых локтях. «Косорукая дура!» – довольно зло заорала она на собственное отражение в мелкой лужице. «Если будешь так хлопать ушами, иди работать в Шеффилд библиотекарем!» «Хрусь!» – ответила сверху. Рядом с Ларой приземлился сталактит. Кажется, вся пещера была настроена против нее. «Ну что же, это намного лучше, чем полное безразличие!» Камнепад начался резко и также быстро прекратился. Сотни сосулек покончили самоубийством, расколовшись на куски рядом со своими бывшими соседями и похоронив под собою единственное, что заслуживало на этой планете истинного уважения – рюкзак. «Ладно, и это мы уже проходили», – вздохнула Лара, оглядев гигантскую каменную кучу, развернулась и пошла дальше, влекомая золотистым светом. По крайней мере, остались пистолеты. И, что немаловажно, патроны. Волны света расписали известняковые стены невиданными узорами. Равномерная, почти механическая пульсация превратила пещеру в подобие светового шоу. Все ярче и ярче. Как мотылек летит на пламя свечи, так и Лара шла в сияющую неизвестность, проникая в градации света слой за слоем. Это был не дневной свет. От него исходило тепло, но иного, странного, будоражащего свойства, наподобие воздушного наркотика. И, наконец, в глубине древней крипты стал виден источник сияния. Этого не могло быть. Возможно, метан или другие ядовитые испарения повлияли на мозг, создав что-то вроде психотропного отравления. Может быть, Лара сильно ударилась головой при падении. Но, с другой стороны, за свою долгую-долгую жизнь мисс Крофт повидала много такого, чего быть не должно. Впереди сиял правильный квадрат света, проход в котором угадывались очертания джунглей. Сияющий квадрат света манил и пульсировал. Крофт, изгибая голову с ее присущей грацией, подошла ближе. «Любопытное явление», – буркнула она. И удивляться было чему. В центре подземного лабиринта в Эссексе росли джунгли. Зеленые ветви дружно махали Ларе листьями, словно зазывая на чашечку чая. Может быть, Грейс решила устроить у себя и оранжерею в стиле этно-поп. Тогда как она ухитрилась втиснуть в нее голубое небо и куски солнца. Неужели это голограмма? То ли техника стала слишком передовая, то ли я отстала от жизни. Лара не выдержала искушения и сделала избитый жест. Вытянула руку вперед, коснувшись дерева, которое росло ближе всего к проходу. Свет усилился. Золотые пятнышки разбежались по старым стенам, как букашки. Ощущение было непередаваемым. Девушка стояла в сырой крикте, дыша затхлым воздухом, в то время как ее рука жила отдельно, в теплом и влажном мире джунглей, чувствуя легкие уколы дождя. Кожа покрылась мурашками. Какой-то москит подлетел и сел на руку Ларе, готовясь поживиться свежей молодой кровью. Этого леди уже не стерпела и прихлопнула насекомое другой рукой, вошла в свет, оставив английскую сырость позади. От резкого перепада климата у Лары закружилась голова, а легкие наполнились небывало сладким, почти тяжелым ароматом. Глаза мгновенно разбежались, невзирая на прошлые командировки, тренировки и медитацию. Сквозь полумрак виднелась красноватая почва, расписанная осколками света, точно мозаикой. Над ней величаво покоились ярусы леса, тянущиеся к солнцу. Мозг Лары пытался сориентироваться. Это умение было при ней всегда. Но сегодня внутренний компас отказывал. Она стояла одна посредине мешанины света и цвета, в зеленом хаосе растений. И вокруг все извивалось, кучерявилось и змеилось. Джунгли поражали размахом, дикостью, какой-то доисторической мощью. Внизу, среди буйства листвы, яркими бомбами пучились невиданные цветы. Мечта наркомана-психоделика. Кислотно-желтые, ультрамариновые, кровавые тона лепестков с хищным леопардовым рисунком привлекали насекомых, тоже чересчур откормленных, еле перебиравших крылышками от обилия нектара. Этажом выше в этой природной мегаполисе располагались древние колонны деревьев, подпиравшие небеса. В полумраке по стволам и веткам уверенно карабкалась молодая листва, разворачивались папоротники чуть ли не мезозойской эры. Высоко в вышине качались паруса зелени и слышались крики птиц. Но Лара не могла распознать знакомых голосов. Суровость и нетронутость этого места потрясала ее. Слишком часто в тропиках на месте былых приключений мисс Крофт обнаруживала только варварски вырубленные пустыри со сломанными хребтами леса и нависшими жилами лиан. Здесь же природа упивалась своей властью, окружала и подавляла, почти пожирала одинокую фигурку археолога. Это было то, что нужно. За исключением того, что зазеркалье, ведущее в родные пенаты, как-то само собой исчезло. Откинув непослушные волосы со лба, Лара огляделась в поисках подходящего ориентира. Вдалеке играло ветвями странное дерево, похожее на бамбук, но с подозрительными резными листиками. Не лучший выбор лезть куда попало, учитывая опыт с маленькими ядовитыми дубочками на севере США и последующими за этими ваннами с большим количеством крахмала. Но стратегически дерево было как нельзя кстати. Оно превосходило остальные гиганты на целую крону, и вид с него должен быть хороший. Путь до вершины не занял много времени. Встав в позу победителя, Лара думала, что если бы не проклятая нога, она побила бы собственный рекорд по веткокарабканью, как они называли это в детстве. Но картина, открывающаяся ей с верхотуры, оборвала все мысли. Зеленая каша лесов расстилалась впереди, насколько хватало глаз. У самого горизонта, где начинался космос, клубился туман утра. Облака исполосовали небо. Кое-где чаще прорезали нити реки, и над всем этим шевелились еле видные волны золотого света. Казалось, они сходятся в одной точке. Достав раздолбанный бинокль, девушка сощурилась. От старости агрегат слегка потерял фокусировку и, направив его к источнику свечения, обнаружила еле заметный глазу отцвет белого камня. Сомнений быть не могло. В самом сердце джунглей кто-то жил. Хотя Лару больше всего беспокоил другой вопрос, а именно, когда здесь кто-то жил? Вместе с рюкзаком в крипте погибли и ракетница. И девушка не могла дать убедительный сигнал о помощи. Разве что пистолет зарядить тропическим дятлом и в воздух пальнуть, сумрачно подумала она. И вдруг ощутила легкое, почти нежное прикосновение к плечу. Обернувшись, Крофт увидела омерзительное членистоногие, напоминавшее белесого таракана. Тварь уже залезла довольно высоко по штанине и ощупывала девушку длинными, похожими на пальцы усиками. «А ну, руки прочь!» – заорала разъяренно Лара, развернувшись и с полоборота выпустив в пришельца пули из двух стволов сразу. Членистоногая заверещала и спустила дух. Довольно, надо сказать, вонючий. «Какая-то я действительно стала нервная», – задумала леди. «Впрочем, ты и сам должен был догадаться, что я терпеть не могу, когда меня трогают». Таракан ничего не ответил. Он сдох. Однако шевеление в куче листвы заставил Лару насторожиться. Крик твари привлек его друзей. Общим количеством около 10 штук. Разной величины, некоторые до 2 футов в длину. Одни подобрали павшего товарища и стали с аппетитом его жевать. Другие же сердито уставились на мисс Крофт блестящими глазками, обвиняюще тыча в нее усиками. Не раздумывая над происхождением этого странного подвида, Лара отстрелила первую попавшуюся лиану, зацепилась за нее и нырнула в объятия кустов. «Святой Августин! Надеюсь, хоть они не летают», — подумала девушка, отталкиваясь ногами от пенька, хватаясь за ветви и скользя в прелых листьях. Пока тело с наслаждением совершало привычные пируэты, ум призадумался. Во-первых, новые знакомые Лары сильно напоминали трилобитов, существ, которые последний раз размножались на планете Земля больше 200 миллионов лет назад. Ну ладно, после оживающих мумий динозавров это открытие было так себе, а удивляло другое. Вместо усиков у этих членистоногих были пальцы. Действительно пальцы. Что за глупости, пожала плечами Лара? Чтобы у трилобитов росли пальцы с французским маникюром? Археолог встала и отряхнула лесной мусор со штанов. Семейство папоротников рядом с ней угрожающе зашипело. Кровь предусмотрительно отошла подальше, выуживая пистолет. Всего один. Нельзя же так бездумно тратить патроны. Даже маленькие дети знают, что в лесу боеприпасы не валяются. И приготовилась к очередному сюрпризу. «Это лев!» – истерически орала в мозгу. «Он затаился, и теперь хочет откусить тебе обе ноги, чтоб ты прямо тут и умерла!» «Ну все, хватит, вообще никуда!» – замотала головой Лара. «У меня нет фобий, у меня их нет, я сказа...» Тут из-за кустов поднялась кобра. Длинное чешуйчатое тело мягко фланировало в пространстве. Изящный клобук неспешно колыхался, то открываясь, то закрываясь. А вместо морды у змеи был глаз». Лара звучно щелкнула предохранителем, чтобы скрыть постыдную дрожь рук. Видение никуда не исчезло. Глаз был человеческий. Он таращился на Лару с вопросительным выражением и шипел. Девочка видела на белке глаз красные прожилки, похожие на дорожную карту. Радужка переливалась особым золотом, завиваясь спиралями. Холодок ужаса поднялся у девушки по спине. Шея сзади покрылась потом. Лес накренился и завибрировал цветными звездами. Через мгновение грохот пистолета перекричал шипение змеи, и все вокруг скрыло облако пыли. Дымок из дула курился в воздухе, как ароматическая свеча. «Какая мерзость!» – не выдержала Лара. Птицы, поднявшие настоящий диспут после выстрела, стали успокаиваться. Змея лежала тихо, голова ее была отстрелена. Теперь сложно определить ее подвид. Крофт подняла существо за хвост двумя пальцами. Кобра трехметровая. Еще дергается. В общем и целом ничего необычного. Разумеется, телепорты в подвалах тоже вещь заурядная. Откинув змею ногой, леди продолжила свой путь через джунгли. Да, Дарвин был бы доволен. Стены леса отступили, повеяло прохладой. Впереди в легкой дремоте брызг плескалась река, течение бормотало свою извечную молитву. Деревья омывали в воде длинные ветви, изредка шепт перекрывался только одиноким бульканьем, когда спелый плод падал, кувыркаясь в поток на радость рыбам. Идиллия, как оказалось, была обманчивой. Наклонившись над покатым берегом, Лара вгляделась в мир за глади воды. Внизу, почти на дне, сновали быстрые тела. Крепкие и подвижные, точно снаряды. Такое же шевеление леди наблюдала у берегов Амазонки. И если это не пираньи, то, скорее всего, нечто подобное и не менее зубастое. Ну что же, значит, купание можно отложить до той поры, пока не надоест жизнь. Дилемма оказалась не из приятных. Можно наматывать бесконечные круги по джунглям, потом, сбиваясь с пути, общаться с разными монстрами и умереть медленно. Или же сплавляться до развалин по реке и умереть быстро. Как назло, здесь не было удобных камней, брода или поваленного дерева. Другой берег словно посмеивался над Ларой. Побродив вокруг в раздумьях, мисс Крофт неожиданно наткнулась на сломанные ветви тростника, как будто что-то огромное прорубало себе путь через лес. Возможно, трактор, успокоила себя девушка. Ей с трудом представлялось другое отличное от человека животное, способное на такое варварство. А вот встречаться с очередным динозавром желания не было совсем. В конце концов, по пятницам Лара Крофт в три рексов не стреляла, да и патронов было маловато. Тростник оказался весьма кстати. Для туристов, путешествующих под охраной гиды, это всего лишь красивая трава, достойная фотоснимкам полароидом. А для коренных жителей Южной Америки тростник является и источником пресной воды, и чашкой, и ложкой, и домом, и лодкой. Индейцы Ямара, рыбаки Титикаки строят свои курносые судна без единого гвоздя из растений, называемых тутора. Смешное название. Сразу наводит на мысль о пушистых и толстых животных. Лара вспомнила лицо старика, который обзывал ее гринго, но за $10 разрешил понаблюдать за строительством. И вот бесценный опыт пригодился. Тростник с плоскими листьями напоминал тотору. Девушка натянула перчатки потуже и принялась за работу. Она скрутила снопики как могла. Кое-где размочалена начинка тростника, кое-где ремнями от почившего рюкзака. Спустя час пирога, хоть и косоватая, но довольно прочная, была готова встать на воду. Отряхивая ладони, Лара огляделась. Ее план реализовался лишь наполовину. Теперь было необходимо как-то отвлечь маленькую, но голодную стаю хищников, сновавших в бухточке. Рыбы вряд ли могли прогрызть лодку, хотя, учитывая особенности местной фауны, от этих крошечных мерзавцев можно было ожидать чего угодно. Как всегда, кто ищет, тот найдет. Вместе с ветром со стороны леса явился неожиданный подарок. Отвратительный смрад гниющего мяса. Лара удивилась многообразию бытия. Когда еще она нашла бы повод порадоваться вони? При любых других обстоятельствах подобное амбре не вызвало бы ничего, кроме тошноты и раздражения. Теперь же запах явился как нельзя кстати. Пометив лодку ярким платком, вынутым из кармана, как у истинной леди, платочек всегда был аккуратным и чистым. Лара направила стопы туда, где сияли нагретые солнцем скалы. От однообразной работы ее разморило, но разбивать лагерь посреди неизвестной совсем не хотелось. Необходимо было добраться до развалин до наступления темноты. Достигнув самого верха скалы, леди Крофт широко улыбнулась. «Здравствуй, моншер!» В тенечке, глядя на поток реки, далеко внизу стоял он, Аморфофалус, титанически самый большой и, без сомнения, самый вонючий цветок на планете. При виде Лары цветок запах еще сильнее, даря ей перегар тухлых яиц и разлагающейся рыбы. Зажав нос, искательница приключений оторвала изрядную часть осветия, напоминавшую прошлогодний бифштекс. И чего только не придумают эти цветы, чтобы понравиться. Но это уже экстрим. Съехав на землю, мисс Крофт решила действовать быстро. Размахнувшись, она сплавила мясной цветок рыбам, успев при этом ополоснуть руки и вывести лодку из кустов. Тем временем в воде стало происходить нечто, напоминающее американский футбол. Пираньи, одурев от счастья, принялись гонять кусок мяса, отрывая от него кто сколько может, плещась на поверхности и выныривая в спортивном экстазе. Кажется, они съели цветок быстрее, чем поняли, что им подсунули что-то не то. Лара же быстро, но не торопясь, вывела свою пирогу из спокойных вод и, оттолкнувшись тростниковым шитом, понеслась вперед, обходя пороги. Она вела судно предельно осторожно. Второй раз подводный фокус мог бы и не пройти, но все равно лодку болтала. Через борта хлестала вода. Одно очень быстро стало похоже на болото. Держась ближе к берегу, Крофт с облегчением увидела впереди знакомый белый камень. Вскоре за деревьями замелькали и другие камни. Несомненно, плод жизнедеятельности человека. Показалась увитая растениями башня. Даже среди брызг и водоворотов Лара разглядела, что что-то шевелится. И тут ее утлая лодчонка наскочила на препятствие. Удар потряс все тело. На мгновение леди взлетела, как лебедь, над волнами. А потом совсем неэстетично плюхнулась на что-то твердое, автоматически ухватившись обеими руками. Она висела, зацепившись за огромную мочку уха каменного истукана, голова которого при беглом осмотре напоминала изваяние эпохи поздней Кхмерской империи. Хотя Лара ударилась носом, в данный момент могла быть некомпетентной. Наклонившись, девушка довольно легко спикировала на другой берег. Отсюда вид был более живописным. Голова оказалась отломанной, но нигде не было видно тела, словно бы река вынесла эту громадину на мелководье. Она покоилась на прибрежных валунах. улыбаясь в полной гармонии с миром. Листья засыпали каменные волосы. Одинокая птица чирикала, перебираясь с высокого лба на переносе. Голова покорно улыбалась своей участи, еле заметно покачивалась. Непонятно было, как долго здесь лежала эта статуя, но больше всего Лару поразило лицо. Раскосые азиатские глаза дополнял крупный нос и массивные африканские челюсти. Подточенные временем украшения добавляли еще больше неразберихи в образе. Что это за цивилизация? Главное, что это цивилизация, буркнула Крофт. И, кивнув, чтобы как-то себя подбодрить, отправилась к мерцающим белым развалинам, на ходу шлепая карамаров. Природа вокруг становилась все более упорядоченной. Это указывало на присутствие здесь человека или другого существа, худобедно использующего мозг. Краски безумного леса поблекли, древняя серость начала проникать в пейзаж вместе с угасающим днем. Тропинка укрылась плитами, ноги шуршали по ним, вздымая пыль, и, наконец, взору расхитительницы гробниц открылась картина не то просто прекрасная, захватывающая. Как пели Пол и Джон, это был вечер трудного дня, но вечер окупился полностью. Впереди сверкал храм. Не оставалось никаких сомнений, что сооружение являлось церемониальным. Высокие полуразрушенные башни были украшены нишами, обращенными на все стороны света. Узкие пагоды играли в чехарду с пологими ступенями. И этот удивительный ритм дополняли барельефы. С такого расстояния еле различались танцующие фигуры. Архитектура была грубой, что выдавало возраст храма. Но чья рука высекла его из камня? В каком неведомом заповедном участке планеты находились эти развалины? Лара подбежала ближе, на ходу расстегивая ремни и вытаскивая бинокль. Вблизи оказалось, что храм находится в плачевном состоянии. Наполовину ушедший в землю, он был покрыт растительностью. Усики и лианы ощупывали каменную вкладку, стремясь поглотить ее, вернуть себе первозданному хаосу и скрыть от глаз навсегда. Можно было представить, какое зрелище являл этот комплекс в давние дни. Лара взошла на ритуальную площадку, чувствуя себя почти королевой. Перед ней, по шее ушедшей в песок, в два ряда стояли могучие каменные воины. Забытая армия гигантов, выцветшая на жаре и оставленная умирать, взирала на фигурку девушки с непоколебимой решимостью. «Могу вас понять, джентльмены», — вздохнула Крофт. «Никто не заслуживает подобной судьбы». Загадочные стражи напоминали истуканов с острова Пасхи. Столь же аскетичный стиль, искривленные преувеличенные формы. Они без сомнения охраняли вход в главное святилище. Ларе даже было видно нависшие ворота, но дальше все скрывала земля. Тут помогли бы глобальные археологические раскопки с применением тяжелой техники. А у леди не было с собой даже лопаты. Поникнув, Лара принялась осматривать все вокруг, привычно выстраивая для себя пути, понятные ей одной. Вот обвалившаяся кладка ведет к длинной ветке. А здесь можно безопасно съехать на ногах и через те поваленные деревья проползти в главную башню с другой стороны, надеясь найти отверстие в стене. Там, возможно, она отыщет и ответ на все свои вопросы. Где находится? Можно ли отсюда выбраться? Однако спешить в таких делах значило укорачивать свои дни. Лара поглядела под ноги. На поверхности площадки выдавалась небольшая плита с выбитым на ней рисунком, вероятно, изображением солнца. Рядом находилась подобная плита поменьше, а с другой стороны все было завалено камнями. Но, возможно, под ними покоился и третий, подобный механизм. Искушение казалось слишком великим, а загадка слишком простенькой. Подойдя к одной из плит, Лара накидала на нее камушков. Вот она, археология в действии. А затем, пыхтя от напряжения, вскочил на последнюю огромную кнопку, предвкушая результат. Однако такого размаха она не ожидала. Земля затрепетала и задрожала. Птицы и мелкие животные с криками кинулись в разные стороны. Послышался гул, словно дыхание колоссальных легких и армия гигантов. Медленно поднялась из земли. Восстали древние статуи, вознеся головы к небу. Земля комьями падала с их торсов, обнажая могучие плечи и церемониальные амулеты с символами солнца. И вместе с воинами поднялись округлые ворота. Внутри что-то прокатилось и успокоилось. Армия горделиво громоздилась над деревьями. Вход в храм был открыт. «Как-то просто», — насупилась девушка. «Мне что-то не нравится, когда все так просто».